Глава 55. Ирина. За эти дни, что я провела возле Игоря, я многое успела обдумать и передумать. Не передать словами, что я испытала, когда увидела Игоря без сознания, бледного, почти белого. Его первое пробуждение оставило неизгладимый след. Он смотрел на меня так, словно не верил, что это я. Бормотал что-то неразборчивое. Кажется, признавался в любви. А еще звал Лизу. Он постоянно звал нашу дочь. Удивительно, как со всеми этими переживаниями я не загремела на сохранение во второй раз. Но кроха под моим сердцем будто чувствовала, что сейчас нам нужно быть сильными, потому что мы обязаны быть рядом со своим папой. Мама перестала сыпать в адрес Вертинского недовольными замечаниями и лишь сдержанно интересовалась, поеду ли я снова в больницу. Мы по-прежнему жили в той же квартире, хотя Кирилл, который, как оказалось, не пострадал в аварии так сильно, как нам сообщили, приехал и предложил вернуться к нему домой. Мама вроде была не против, но я наотрез отказалась. Для меня было важным дождаться возвращения Игоря. Каждое его пробуждение было маленькой победой. Врачи говорили, что организм сильный и должен справиться. Но только если Вертинский сам захочет жить. И я старалась как могла возродить в нем это желание. Разговаривала с ним, держала за руку, а иногда просто сидела рядом. С каждым днем показатели Игоря становились все лучше. И врач обещал, что вот-вот он окончательно придет в себя. Я терпеливо жду. Приезжаю каждый день. Но сегодня усталость берет свое, и я соглашаюсь полежать в соседней палате, которую Кирилл оформил для меня, узнав, что я навещаю мужа. Он рассказал мне довольно расплывчато, что Игорь решал вопрос с нашей безопасностью так, как посчитал нужным. И наотрез отказался от того, чтобы вдаваться в детали. А еще подтвердил, что наш брак действительно аннулирован. А точнее, все записи об этом просто уничтожены. Я действительно все так же замужем за Игорем. В том числе именно благодаря этому меня без вопросов пропускали к нему. Просыпаюсь, смотрю на часы. Надо же, прошло 3 часа. Чувствую я себя куда лучше. И, приведя одежду и волосы в порядок, иду к мужу. Открывая дверь, я совершенно не ожидаю там, во-первых, встретить Феликса, а во-вторых, увидеть, что Игорь очнулся. И, похоже, окончательно. «Что ж, пожалуй, мне уже пора», — проявляет небывалую тактичность Багров и, кивнув мне, выходит из палаты. Муж жадно смотрит на меня, но ничего не говорит. Собственно, как и я. Медленно прохожу, закрываю дверь за собой. Напряжение, с которым я жила последние несколько дней, постепенно отступает. Он живой, пришел в себя. Значит, с остальным мы справимся. «Как ты себя чувствуешь?» — хрипло спрашивает Игорь. Я растерянно смотрю на него, понимая, что вообще-то это мне стоило бы спрашивать о таком. «Хорошо. А ты? Позвать врача?» «Не надо», — морщится он. «Посиди со мной. Хотя бы немного». «Я никуда не собираюсь», — смущенно отвечаю, подходя ближе. Игорь протягивает мне руку, и я послушно присаживаюсь на край его постели. Он смотрит на меня, шарит по моему лицу взглядом, словно ищет что-то такое, что очень важно для него. «Ты меня очень напугал». «Прости», — выдыхает Вертинский. Прикрывает глаза, и я вижу, как он тяжело сглатывает. «Я надеялся, все выйдет ловчее». «Да о чем ты?» Всхлипываю и, запрокинув голову, стараюсь сдержать слезы. «Я просто испугалась за тебя, Игорь. Ты же...» «Я должен был вас обезопасить». Но облажался. «Я должен был сам». Он говорит рубленными фразами, резко выдыхая. Осторожно кладу ладонь ему на грудь, стараясь успокоить и дать понять, что я рядом и никуда не уйду. «Все уже позади, ведь так?» «Тебя кто-то уже просветил?» — догадывается муж. На его лице мелькает досада. «Кирилл, не хочу врать и изворачиваться». Он предлагал вернуться к нему, но мы пока остаемся в той же квартире. Ждем, когда ты поправишься. «Зачем?» Его вопрос ставит меня в тупик. «Потому что мы семья». Игорь шумно выдыхает, закрывает глаза и очень долго молчит. «А я не понимаю, что сделала не так. Он больше не хочет этого? Или, может, случилось что-то еще?» «Я очень виноват», — неожиданно заявляет Вертинский. «Я накосячил, Ира. Должен был понять, но она...» «Я все знаю», — выпаливаю, останавливая мужа. «Я слышала ваш с Олесей разговор. Знаю, что она подстроила все, и ты. Я не виню тебя». Игорь ошарашенно смотрит на меня. «Почему?» — коротко выдыхает он. «Я, в общем-то, и так понимаю, о чем речь. Но прежде чем ответить, приходится собраться с мыслями. Я сейчас слишком волнуюсь. Кажется, в этот момент решается будущее нашей семьи. И мы оба несем за это ответственность». «Я не смогла. Я все вспомнила. Ваш разговор спровоцировал воспоминания. И в тот день у меня было слишком много всего в голове. Настоящая каша. Ты не представляешь, как это сложно. Вернуть прошлое, состыковать с настоящим. Нужно было время, чтобы разобраться в том, что видела, что чувствую. Я хотела поговорить с тобой вечером, но ты вернулся таким уставшим, что я не рискнула. Думала подождать до утра, но ты...» Муж коротко кивает. Берет мою ладонь в свою. «Я виноват. Этого не изменить, Ир. Но я хочу позаботиться о тебе и Лизе. И о нерожденном малыше». Он тянется рукой, и я, поняв его намерение, подсаживаюсь поближе. И Игорь проводит пальцами по моему животу. Затем кладет ладони, и выражение лица при этом у мужа такое, что я снова плачу. «Больно. Прости, я не хотел», — с сожалением говорит он. «Мне больно от мысли, что тебя не будет рядом», — признаюсь ему. «Ты простила?» «Тебе следовало рассказать мне все сразу», — вздыхаю. «Возможно, тогда мы смогли бы избежать многих ошибок». «Да», — соглашается муж с горечью в голосе. «И за то, что я наговорил тогда, прости. Я испугался, что потеряю вас, и творил дикие вещи. Это меня не оправдывает, конечно. Я сделаю все, чтобы ты забыла о тех жутких моментах, клянусь». «Возможно, кто-то решил бы, что я совершаю ошибку. Однако я понимаю, что без Игоря мне будет куда сложнее. И дело не в деньгах или бизнесе. Мне будет плохо без него. Эти несколько дней помогли мне расставить приоритеты». «Я простила, Игорь. Расскажешь, что произошло и куда ты ездил?» Муж долго смотрит на меня, а затем отводит взгляд так, словно ему стыдно. «Это моя вина, Ириш. Олеся — двоюродная сестра девушки, с которой я встречался до тебя. У нас не было отношений. Я честно ей озвучивал свою позицию. Но она что-то напридумывала себе, а когда мы расстались, то порезала вены. Ее не успели спасти». Он говорит это, а голос у него опустошенный, глухой. «Я должен был лучше защищать вас. Тогда бы Олеся не пробралась в нашу семью, не смогла бы отомстить за свою сестру. Но если ты был честен с этой девушкой, то разве виноват в том, что она сделала?» «Это уже не важно. Олеся больше не навредит вам». Что-то в его голосе останавливает меня от дальнейших вопросов. Вижу, что мужу сложно разговаривать, и решаю отложить дальнейшие расспросы на потом. Я верю тебе». Тихо шепчу и, наклонившись, прикасаюсь своими губами к его. Это даже не поцелуй. Так, просто прикосновение. Но оно означает для нас новый этап. С чистого листа. «Люблю тебя», — шепчет Игорь, осторожно проводя пальцами по моей щеке. «Люблю. Люблю». Беззвучно шепчу, пока муж мягко стирает слезы с моих щек. «Очень сильно люблю».